Глава 9. Услышав, что я согласен участвовать в бою, довольный судья велел очистить ринг и подозвал бородача. Тем временем я подошел к Никите, который уже поднялся на ноги, но еще немного пошатывался. Я помог ему спуститься с помоста и рассказал, что случилось. «Где этот гад? Я его голыми руками разорву!» — принялся он озираться. «Теперь ты его здесь не увидишь. Мне такая мерзость в клубе не нужна!» Брезгливо сморщился судья, спрыгнул с помоста и направился к лестнице на балкон. «Блин, денег ни копейки не заработал. Я этого Андреса навек запомнил. Пусть только встретится мне!» — пригрозил Никита и потянулся к своему пальто. «Поехали в общагу. Завтра учеба с утра». «Погоди, у меня сейчас бой». «Что? Какой еще бой? С кем?» — опешил он. «С ним», — кивнул я на бородача, который уже взбирался на ринг. Никита так вытаращился на меня, что я подумал, что у него случится сердечный приступ. «С кабаном? Ты с ума сошел? Он же профи! А ты... ты студент с желтым рангом!» «Вот и посмотрим, что он за профи». В это время ко мне подошел юноша и протянул перечень правил. Я быстро пробежал взглядом документ и подписался. Затем поднялся на ринг и встал напротив мага по прозвищу Кабан. Тот сцепил толстые пальцы перед собой и захрустел суставами, пристально уставившись на меня маленькими злыми глазами. Теперь мне стало понятно, почему его называли Кабаном. Широкий нос, одуловатые щеки, маленькие глаза и щетина. Вылитый кабан. «Костя, желтый ранг! И кабан! Оранжевый!» — раздался голос судьи из динамиков. «Дамы и господа, делайте ставки. Кто победит? Опыт или молодость? Сила или ловкость? Слепая ярость или холодный расчет?» Он ударил по гонгу, и ринг накрыл магический купол. «Сосунок, не бойся, не убью, но покалечу», — сказал кабан и рассмеялся, обнажив гнилые пеньки зубов. «Я тоже не убью, но заставлю поднять руку и сдастся», — ответил я. «Ну-ну, посмотрим, кто поднимет руку». Он сплюнул на пол и тут же атаковал. В меня полетела паутина. Я сформировал меч и взмахнул им. Паутина рассыпалась, будто была сделана из бисера. «О, да ты из призрачных! С такими я еще не сталкивался. Тем интересней!» — проговорил кабан и выпустил из ладоней липкую мерцающую паутину, которая полетела в меня, расширяясь. Когда паутина добралась до меня, то уже заполоняла все пространство до купола. Я сформировал щит и прикрылся им. Едва заклинание опустилось до щита, как пропало, не оставив и следа. Я увидел, как скривился кабан. «Ну все, сосунок, ты меня разозлил!» Процедил он сквозь зубы и, тяжело ступая, побежал на меня, беспрестанно закидывая паутиной. Я улыбнулся и побежал навстречу. «Наконец-то начнется настоящий бой!» Однако кабан резко ушел в сторону, и я чуть не налетел на едва различимую паутину, которая зависла в воздухе. В это время он снова запустил паутину и, остановившись, начал что-то накручивать на руку. Я сначала не понял, что он делает, но почувствовал опасность. — Что же ты делаешь? — прошептал я, оглядываясь. Между тем сердце забилось сильнее, и я понял, что медлить нельзя. Подняв меч, просто начал рубить пространство вокруг себя. Я понимал, что со стороны выгляжу как сумасшедший, но мне было все равно. Интуиция меня никогда не подводит. Вдруг, в свете ярких белых потолочных ламп, я увидел тонкие нити, которые потихоньку затягивались. Я оказался в круге из паутины, которую кабан натягивал, пытаясь поймать меня в свою сеть. В несколько взмахов я разрубил нити, остатки которой осыпались на пол. Кабан чертыхнулся и хотел снова атаковать своей паутиной, но я в два прыжка оказался рядом и, сформировав призрачные перчатки, ударил его по челюсти. Кабан пошатнулся, но устоял на ногах. Следующий удар был по корпусу, а затем я со всего размаху плашмя ударил его мечом по спине. Маг свалился на пол и хотел поднять ладонь для очередного выстрела паутиной, но я воткнул острие меча в его руку и предупредил. «Сдавайся, или останешься без руки». «Я тебя урою, сосунок!» — злобно процедил он. «Повторять не в моих правилах». Я надавил на меч, из-под которого показалась кровь. «Сдаюсь! Сдаюсь!» — закричал он и застучал второй рукой по полу. В это время купол пропал, и я услышал голос судьи. «Победил Костя! Его выигрыш составляет...» «Минуту! Ко мне подошли благородные зрители!» Я убрал меч и отошел от кабана. Тот с кряхтением встал и, прижав больную руку к груди, спустился с ринга. «Выигрыш составляет 2500 рублей!» — объявил Григорий Архипович. Когда услышал, сколько заработал за 15 минут, то не смог сдержать улыбки. «Отлично!» — я спустился к воодушевленному Никите. «Дружище, я не ожидал от тебя такого! Ты просто зверь! Это ж надо победить кабана!» «Да ничего сложного. Я просто заметил его уловку», — пожал я плечами. «Говорят, только пара магов за все время избежала его паутины. Ты молодец! Горжусь тобой!» Он похлопал меня по плечу. Тут к нам подошел юноша, который до этого приносил подписать правила, и сказал. «Вас ждут». «Кто?» — не понял я. «Иди, иди, больно не будет», — усмехнулся Никита. Я пошел вслед за юношей и оказался у тяжелой двери, возле которой стояли два амбала. «Заходите, вас ждут», — повторил юноша, развернулся и побежал обратно в зал. Приоткрыв дверь, я заглянул внутрь и понял, что это кабинет. Прямо передо мной стоял стеллаж с папками, на полу лежал красный ковер, а вдоль стены стулья с высокими спинками. «Проходите! Ну, кто там?» — послышался мелодичный женский голос. Я зашел и увидел слева письменный стол, за которым сидела невероятная красотка. Кукольное лицо с пухлыми губками обрамляли белые локоны. На ней было облегающее платье с глубоким вырезом, открывающим соблазнительные груди. «А, наша новая звезда! Я видела, как вы расправились с кабаном. На самом деле он слабый, просто у него полно различных уловок. Правда, из его паутины почти нереально вырваться». «Согласен. Думал поразмяться, но как-то слишком быстро закончился бой», — усмехнулся я, бесцеремонно заглядывая в вырез ее платья. Девушка поймала мой взгляд, улыбнулась и стрельнула глазками. «Вас вроде Костей зовут». «Верно. А вас как?» «Кристина. Вот моя визитка». Она протянула мне надушенный картонный прямоугольник. «Григорий Архипович оценил вашу победу в 2500 рублей». Она повернулась, и только сейчас я увидел большой сейф за ее спиной. Отсчитав нужную сумму, девушка протянула мне новенькие купюры и сказала. «Если что, я всю неделю свободна». «Буду иметь в виду», — улыбнулся я и вышел из кабинета. Неподалеку стоял Никита и с нетерпением ждал моего прихода. «Ну, как тебе наша Крис, красотка, правда? Как я слышал, с ней невозможно замутить, неприступная, как скала». «Да?» — не заметил. Усмехнулся я и предложил. «Поедем в кабак». «А поехали. Мне хватит 2 часов поспать перед учебой, хотя могу и вообще не спать. У меня завтра всего 3 занятия». В кабаке мы просидели до 3 часов ночи, поэтому, когда вернулись в общежитие, я сразу же лег спать. Провалившись в сон, я оказался в огромном зале с высоким сводчатым потолком. Надо мной горели люстры, парящие в воздухе, Из арочных окон виднелся закат, который освещал оранжевым светом каменный город. Шпили на остроконечных крышах сверкали, отражая краешек солнца. Передо мной на коленях стоял человек. Он склонил голову и боялся пошевелиться. — Встань! — велел я. — Я не смею, великий владыка! — еле слышно ответил он. Я щелкнул пальцами, и человека буквально подбросило вверх. Он упал на спину, но тут же поднялся и обратно встал на колени. — Это тебя не спасет. Ты ослушался моего приказа и погубил целый отряд. — Я виноват. Казните меня, — обреченно ответил он. — Нет, тебя ждет куда более суровое наказание. Ты отправляешься на Хаанганские острова до конца своих дней. Тут он испуганно вскрикнул, поднял голову и взмолился. — Только не это! Умоляю, великий владыка, убейте меня! — Ты обрекаешься на пожизненную ссылку в усыпальницу главенствующей валерьяны Безликой. Будешь омывать ее прекрасное тело и раз в год поить своей кровью. — Нет! — иступленно закричал он. Я еще раз щелкнул пальцами, и мужчина начал пропадать, становясь невидимым. Его крик исчез одновременно с ним. Вскочив с кровати, я не сразу понял, где нахожусь, но уже через пару секунд выдохнул и снова лег. В ушах до сих пор стоял крик того несчастного. С каждым разом сон становился все реальнее и длился дольше. Мне сразу вспомнились слова цыганки про то, что мои сны — это воспоминания из прошлой жизни. Неужели она права? Нет, не может быть. Бред какой-то. Во рту пересохло после ночной попойки, поэтому пришлось встать, чтобы попить воды и сварить кофе. Завтракать не хотелось, поэтому выпил две чашки крепкого сладкого кофе и пошел в душ. В это время вахтер по обыкновению включил музыку и пошел по этажам долбиться в двери. На этот раз он снова не постучался в мою комнату, потому что видел, в каком состоянии пришли мы с Никитой. Раньше он обязательно прочел бы нам нотацию, а утром сильнее обычного стучал об двери, но не сейчас. Иван Герасимович до сих пор чувствовал вину из-за твари, которую подложили в мою комнату. Кстати, надо будет выяснить у проректора, известно ли полиции что-нибудь об этом. Одевшись, я вышел в коридор и чуть не столкнулся с сонным Никитой. — Как ты себя чувствуешь? Выглядишь бодро? — сказал я. — Все тело болит, — пожаловался он. — Надо будет найти этого Андроса и дать ему просраться. Хрен забугорный. — Может, все-таки съездишь в госпиталь? Вдруг он тебе что-нибудь отбил? — Нет, на мне, как на собаке, все быстро заживает. Мы вышли из общежития и направились к академии. Я снова вспомнил слова цыганки. На этот раз о том, что я должен чувствовать, что я не отсюда. — Ты чувствуешь опасность? — В смысле? Никита остановился и озадаченно посмотрел на меня. — Когда должно произойти что-то плохое, у тебя бегают мурашки? — попытался объяснить я свои ощущения. На самом деле опасность я чувствовал глубоко внутри, а тело просто так реагировало. — Мурашки у меня только в одном случае бегают. И я сейчас не готов об этом говорить, — расхохотался он. — Шутник, — кивнул я, и мы продолжили путь. По расписанию у меня сегодня должны были быть практические занятия с Ефимом Прохоровичем, но в прошлый раз вместо него пришел опытный фехтовальщик. Если честно, я надеялся, что сегодня снова будут упражнения с мечом. Пока шел к полигонам, в кармане зазвонил телефон. Я увидел незнакомый номер и не стал отвечать, так как в это же самое время услышал за спиной голос Ефима Прохоровича. — Костя, не торопись. Мне еще надо в деканат заскочить, а лучше пойдем со мной. Я развернулся и увидел запыхавшегося преподавателя. Он выглядел взволнованным. — Здравствуйте, что-то случилось? — Да, случилось. Сейчас все узнаешь. мы влились в поток студентов и направились к моему деканату. Уж не знаю, что за напасть произошла с Ефимом Прохоровичем, но даже я еле поспевал за ним. Он буквально влетел в деканат и подошел к столу декана Алексея Филипповича, которого все за глаза называли Филином. «Пришло уведомление, что через 2 недели в Петербурге ректор велел от каждого факультета подготовить по 1 студенту», — выпалил преподаватель. «Ну и хорошо. Возьмите, кого хотите. Я все подпишу», — устало ответил он. Было только 8 утра, а он уже устал. Наверное, пока шел до деканата. Оно и понятно. Филину было около 70. «Это понятно, но 2 недели. Они не могли раньше об этом сообщить. Как я могу подготовить кого-то за 2 недели?» «Ефим, вы очень активный молодой человек. Уверен, у вас все получится». Алексей Филиппович надел очки на кончик носа и углубился в чтение документов. «Хорошо, попробуем. Возьму Костю Родионова», — кивнул преподаватель в мою сторону. «А он согласен?» — поднял на меня взгляд декан. Ефим Прохорович тоже повернулся и выжидательно уставился на меня, ожидая ответа. «О чем вообще речь?» — спросил я. «Как о чем? О соревнованиях, конечно же. Через 2 недели состоятся состязания между академиями. Нас пригласили поучаствовать. Это очень престижно, так как всего будут участвовать 10 академий. В этом году выбор пал на нас, чему мы все очень рады. Последний раз это случилось 7 лет назад». «А-а-а», — протянул я, но преподаватель продолжил многозначительно смотреть на меня. «Даже не знаю, у меня столько дел навалилось в последнее время», — ответил я, вспоминая зачистку разломов и подпольные бои, в которых я тоже намеревался участвовать. Сейчас это была единственная возможность заработать хорошие деньги. «Может, молодого человека призы подстегнут к участию в соревнованиях? Ефим Прохорович, озвучьте, что в этом году предлагает императорский двор», — попросил декан. «За 1 место обещают пространственное кольцо, за 2 — артефакты задержки времени, а за 3 — наручи из кожи химеры». Из всего перечисленного меня заинтересовало пространственное кольцо. Я давно хотел себе такое, но его было трудно достать, и, соответственно, цена была высокая. «Что думаете, Константин? Покажете свою молодецкую удаль и на других посмотрите? Может, выиграете что-нибудь?» — подал голос Филин. «Как долго длятся соревнования?» — уточнил я. «Много времени тратить на студенческие соревнования я точно не хотел. Вот если бы за них платили, тогда другой разговор». «Обычно 3 дня. Не думаю, что в этом году будет по-другому», — ответил Ефим Прохорович. «Хорошо, тогда я согласен». Преподаватель с облегчением выдохнул. Мы попрощались с деканом и вышли из кабинета. «Ну все, теперь каждый день с утра до вечера я буду готовить тебя к соревнованиям». «Хорошо, но если откроется разлом, то я вынужден буду пропускать занятия», — предупредил я. «Пропуски будешь отрабатывать на выходных», — пожал плечами Ефим Прохорович, и мы вышли на улицу и двинулись к полигонам. «Согласен, но вечерами я буду заниматься личными делами». «Без вопросов». Мы заняли 6-й полигон и продолжили упражняться в создании брони. Сегодня я с особым усердием занимался, так как не хотел тратить деньги на броню, а сейчас мне она была просто необходима. Через 2 часа я смог создать призрачную броню до колена. Теперь у меня броней была защищена голова, руки и ноги. Осталось накинуть ее на все тело и напитывать силой, чтобы дольше держалась при атаке. В конце занятий мы поупражнялись на мечах и разошлись. Пока шел к столовой, снова зазвонил телефон. На этот раз это был Влад. «Костя, здорово! Взял пропуск на завтра. Разлом находится под Псковом». «Привет. Завтра? Но обычно за несколько дней до открытия пропуск выписывают. Надеюсь, в этот раз не будет никаких подстав?» — насторожился я. «Нет, все нормально. Я уже был в том разломе. Очень богатый. Легко можно 200 рублей заработать». Меня так и подмывало сказать, что я нашел новый и гораздо более прибыльный способ зарабатывания денег. поэтому 200 рублей уже не кажется такой большой суммой. Однако все-таки решил промолчать. Денег много не бывает. «Хорошо. Во сколько поезд?» «В 6. Билеты купил. В 5 будь готов. Заберу тебя от академии». Столовая должна была уже скоро закрыться, поэтому выбора еды осталось совсем немного. Я взял гречку с мясом, свекольный салат и компот из сухофруктов. Стандартный набор типичного студента. Я знал, что многим студентам готовят отдельно. Но эта услуга стоила достаточно больших для меня денег. Также богатые сынки часто заказывали себе обеды и ужины из ресторанов. Поэтому даже близко не подходили к столовой, в которой частенько пахло горелым маслом, пережаренными котлетами и тушеной капустой. Я был непривередлив, поэтому радовался возможности не готовить самому. Плотно пообедав, я позвонил Лизе и предложил сходить куда-нибудь. Та согласилась, поэтому я сразу же направился к ее дому. — Костя, у меня не получается броня, даже перчатку не могу создать, — пожаловалась она, как только вышла из дома и взяла меня под руку. — И сколько занятий у тебя уже было по броне? — 3 дня мучаюсь. А у тебя какие достижения в призрачной броне? — Тоже не очень. Мне не хотелось ее расстраивать, ведь, судя по всему, на следующем занятии я уже смогу полностью закрыть себя броней. По крайней мере, я на это надеюсь и сделаю все возможное, чтобы это случилось. Ведь только после брони Ефим Прохорович будет обучать меня арбалету. — Куда пойдем? — спросила Лиза. — Мне нужно в банк, а потом я полностью свободен, так что сама решай, куда хочешь пойти. Пока девушка думала, куда же ей хочется, в кармане снова зазвонил телефон. Это был тот же неизвестный номер. — Алло, кто это? — Здравствуйте, Константин. Мы с вами не знакомы, но я был другом вашего отца, поэтому хотел бы узнать, как живут его дети. Меня зовут Павел Федорович Горин. Я остановился как вкопанный и прижал телефон к уху. Это был тот самый Горин, который выкупил наше имущество. — Что вам надо? — сухо спросил я. — Я только хотел узнать, не нужна ли вам помощь? — после секундного замешательства ответил он. Скорее всего, он думал, что наша семья должна воспринимать его как спасителя, который избавил нас от проблем с ростовщиками. Однако я никакой благодарности к нему не испытывал, особенно после того, как узнал, какие смешные деньги он заплатил за особняк и ткацкую фабрику. «Помощь нам не нужна». В моем голосе слышались металлические нотки. «Рад, что у вас все хорошо». Во всяком случае, запишите мой номер, и если что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться. До свидания. Я выключил телефон и остановился, обдумывая разговор. Со смерти отца прошло уже 3 года. С чего это вдруг он вспомнил о нас? Может, ему что-то надо? Но что? Неужели позарился на старый дом в имении и горсточку земли? Бред какой-то. Даже по голосу я почувствовал, какой он опасный тип. — Костя, что с тобой? Плохие новости? — услышал я обеспокоенный голос Лизы. — Нет, все хорошо. Просто не ожидал услышать этого человека. Придумала, куда хочешь пойти. Я обнял ее и поцеловал. — Да, придумала. Пойдем в кино. — Согласен. Сам 100 лет ничего не смотрел. Первым делом мы заехали в банк. И я отправил на счет деда большую часть заработанных денег. Вот он удивится, когда получит уведомление. В имении было полно дел, которые требовали денежных вливаний. Во-первых, сам дом. Он был уже старый и нуждался в ремонте. Местами протекала крыша, скрипели половицы, в одном углу фундамент сильно осыпался. Да и тротуарную плитку следовало сменить, а то вся потрескалась. Во-вторых, нам надо снова увеличивать площадь земель. Для этого их придется выкупать у соседей. Кстати, надо бы выяснить, кому принадлежит участок, который выкупил у нас Горин. После кинотеатра мы поужинали в кофейне и поехали к академии. У ворот дома Лизы я ее страстно поцеловал, после чего поймал на себе недобрый взгляд охранника, который, казалось, вообще не отходит от ворот. Лежа в кровати перед сном, я вспомнил звонок старшего Горина. Что-то не верилось мне, что он вдруг ни с того ни с сего начал беспокоиться о нас. Что же подтолкнуло его позвонить мне? Что он задумал? Уже засыпая, я вспомнил слова цыганки. «Если хочешь найти того человека, я помогу тебе. Он свяжется с тобой в ближайшие 3 дня. Жди». Я резко сел в кровати. Так вот, кто причастен к смерти моего отца. Я сжал кулаки до хруста в суставах.